Глава 11. «Гош!» — разрывает пространство переполненный силой крик Руди. Клинок Нерба поднимается к небу и со свистом опускается вниз. Металл сошелся с янтарным мечом, который призвал паладин. Из положения лежа, не обращая внимания на бушующую вокруг битву, Гош ударил ногой в колено своего бывшего командира. Тот вовремя заметил попытку выбить его из равновесия, и удар ушел по касательной. Но бывший подчиненный добился своего. Нерба сделал шаг назад и ослабил натиск. «Вставай!» — оглушительно ревет Нами. Мимо пролетает огромное щупальце, которое бьет в бывшего командира паладинов Янтарного Ордена. Тот поднимает защиту, но мощный удар делает свое дело. Защиту он смять не успевает, но отбрасывает командира на несколько метров назад, оставляя за ним глубокую рытвину от ног. «Именем церкви!» — раздается крик со стороны противников, и в щупалец ударяет концентрированный луч света, разрывающий его на части. Гош уже вскочил на ноги и встал в стойку. За спиной янтарные крылья, в руках янтарный клинок. За спиной клубок и щупалец Нами, из которых бьют лучи света, разрывая тела, не успевших уйти под защиту инквизитора воинов. Рядом с ним Ларс, выпускающий разряды по оставшимся солдатам. По защите ведьмы прилетает не только светом из-за укрытия инквизитора. Туда бьют еще и водные хлысты, огненные копья, а также церковные священные молоты. «Вот значит как!» Сбросивший защиту Нерба делает несколько шагов вперед, глядя на преображение бывшего подчиненного, хмыкает и бросается вперед. Гош также ринулся вперед, но на этот раз он не стал принимать удар на клинок и проверять его крепость. Клинки сошлись, но паладин тут же ушел в сторону. Взмах, свист наполненного светом клинка, искры от очередного соприкосновения оружия. Бой прямой силы превратился в бой скорости. Нерба окутался светом, Гош — теплым оранжевым свечением. В это время за спинами дерущихся в самом разгаре был другой бой. Нами, удерживающая общую защиту, всеми силами старалась держать натиск свадийских магов. И проблема была не в их силе или искусности плетений. Проблема была в Гоше, который продолжал бой, и темная просто не могла достойно ответить, не зацепив паладина. В ответ на атаки свадийцев бил Ари. Несмотря на то, что он выбрал довольно простое заклинание – копье света, бил он очень часто и не забывал о нарушении симметрии. Щит церковников спокойно держал удары, но никто из них не подозревал о том, что нарушенная симметрия, так же как и росчерки, нарушает внутреннюю структуру созданного заклинания. Щит постепенно начал потреблять все больше и больше силы. Постепенно, незаметно, но уверенно поглощая все больше света. Тем временем двое противников на мечах соревновались в скорости. Нерба не мог подняться ввысь и не мог толком атаковать. Поэтому ему пришлось принять защитную стойку и ловить удары паладина в надежде поймать его на контрударе. Одна из таких попыток закончилась прямым ударом. Клинок в клинок. Вся сила Гоша и Нерба, вложенные в удар. Вся мощь янтарного клинка и весь резерв командира паладинов. Во все стороны ударила волна. И мир замер. Янтарные искры, полетевшие во все стороны, повисли в воздухе. Мелкие осколки клинка Нерба также застыли. «Как же так, командир?» — сквозь зубы прошептал Гош, глядя в глаза бывшему начальнику. Он стоял, замерев, удерживая клинок. Одно движение, один рывок, и он сможет обезглавить командира паладинов. «Делай то, что должно», — ответил Нерба. Ощущение неправильности происходящего не могло покинуть сознание Гоша. Он стоял и медлил, прекрасно понимая, что так его противник никогда бы не подставился. Секунда взгляда глаза в глаза. Вторая. «И будь что будет», — закончил Гош, глядя в глаза противника. Рывок в сторону. Янтарные искры летят в стороны. Гош уходит в бок, подныривая под руку противника. Лезвие его клинка распарывает незащищенную плоть подмышки. Резкое вращение, и янтарный меч срубает голову паладина. Перед Гошем падает щит церковников. Свадийских церковников отбрасывает огромное щупальце. Сбоку проходит ветвистая молния и с оглушительным громом заставляет половину отряда упасть в судорогах. Из-за спины ударяет сразу три мощнейших потока света, пронзая магов. А Гош так и стоит. Янтарные крылья за спиной, в руках оранжевое оружие с легким теплым свечением. Перед глазами гибнут люди, а за спиной мертвый командир, которым некогда так восхищался. «Делай то, что должен», — повторил он, смотря на то, как для их противников наступил настоящий ад на земле. Крылья с легким хрустом опадают искорками. Рука отпускает клинок, который, не коснувшись земли, также превращается в мелкие искорки. Гош пошатнулся. Перенапряжение взяло свое, и он рухнул на колени. «Во имя твое!» – прошептал он, заваливаясь на бок. «Во славу!» «Тсс!» – прохрипел мужчина, рана которого на животе продолжала кровить. «Слушай меня внимательно. Ты эту рану не вылечишь». «И не такое лечил», — буркнул Руди, сглотнув от вида вспоротых кишок. Он схватил флягу и полил на рану. Надо было смыть кровь и понять, где какая кишка. Сейчас живот единственного выжившего сопровождающего больше походил на кровавое месиво с вкраплением содержимого. «Дурка неопытный», — сквозь сжатые зубы прохрипел Хирс. «Это инквизиторский молот был. Амулет сжег». А остатки брюха разворотили. Это не просто непростое заклинание. Эта рана не перестанет кровоточить. Руди взглянул на сопровождающего, а затем оглянулся на Снека, который едва стоял на ногах. «Единственное заклинание света, что действует подобно проклятию», — кивнул клирик. «Попало бы в руку или ногу, то можно было бы ампутировать, а затем вырастить новую». «Но тут...» — он покачал головой. «Слушай его!» — прохрипел Хирс. «Он дело говорит!» Руди мрачно взглянул на рану еще раз и с удивлением обнаружил, что из нее вытекает не только кровь, но и сила жизни, которую он уже вкачал в сопровождающего незнакомца. «Слушай меня внимательно. Эти сводицы тут неспроста. Не думал я, что они уже на границе, но факт есть факт. Нас давно ждали». «Что им было нужно?» — спросил Ари, вытерев кулаком кровь из носа. «Вас устранить. Не знаю, почему сводицы. Может, для подстраховки, чтобы к бровицам меньше вопросов было. А может, совпало так. Суть не в том». Хир сжал зубы от простреливающей боли, после чего простонал. А через пару секунд продолжил. «Разиелы? Эти ребята быстро смекнули, что к чему. На границах второй месяц собирается войско. Мелкими группами они переходили поближе. Недели две назад они начали собираться в одну. Они готовились к войне». «А мы тут при чем?» Хмурясь, спросила Нами, сидевшая рядом с Гошем, который сейчас был без сознания. «Вы сила. Сила, которая может многое изменить. Сводийцы... Они раз 12 подсылали убийц, но мы их быстро ловили. А Ковен... Ковен отказался им помогать. Они могли все сделать, но не сделали. У Ковена свои планы на эту войну». Хир сморщился от очередного приступа боли и продолжил. «Сводийцы, они отказались выставлять свои войска. По крайней мере, у нас такая информация. Биться будет Бравия. Сводийцы выманили вас. Выманили для того, чтобы забрать козырь у Дракара». Руди взволнованно оглянулся на людей. «Какой был план у Императора?» — спросил Ларс, уже прикидывая в голове варианты. «Я был уверен, что вы им не по зубам. Чтобы вас уничтожить, надо немало сил, а у бравицев их нет. Мы должны были с вами прорваться к наступающей армии, дождаться главного сражения и ударить им в тыл». Руди взглянул на раненого сопровождающего и протянул руку, чтобы еще подлить в него силы жизни, несмотря на то, что пальцы на руках были уже синюшными и мало похожими на живые. «Не трать!» – прохрипел Хирс. «Не трать силу! Она тебе еще понадобится!» Руди убрал руку и встал, молча смотря, как глаза раненого слегка прикрылись, и взгляд стал отстраненным. Вокруг уже набежала огромная лужа крови, и жизнь в теле поддерживалась только благодаря начинающему целителю. «Что будем делать?» — спросил Ари, смотря на последние вздохи умирающего. «Какие у нас вообще варианты?» «Думаю, стоит вернуться», — ответил Снэк и изобразил пальцами знак единого, когда Хирс перестал дышать. «Мы можем помочь в защите Дракара». «Если нас рассчитывали устранить, то мы действительно можем помочь», — кивнула Нами. «Если мы хотим помочь, то стоит сделать именно то, что говорил этот Хирс», — произнес Ларс. Лицо отрекшегося мага было хмурым. «То есть варианта сбежать никто даже не рассматривает?» — хмыкнул Руди. «А ты рассматриваешь?» — взглянул на него Ари. «Нет, конечно», — мотнул головой воришка. «Сколько я помню, нигде так ко мне не относились, как в Дракаре. А гульты — это вообще что-то». «Смена власти в Бравии, атаки морских налетчиков на севере, убийство лучших учеников по дороге на турнир, убийство ректора», — задумчиво сказал Ларс и обвел взглядом собравшихся. «Не слишком ли много событий?» «Как убийство?» — вскинула брови Нами. «Попытка убийства», — поправился отрекшийся маг. «Ты договаривай, старик!» — нахмурился Руди. «Что ты об этом знаешь?» «Достаточно, чтобы приготовить ловушку. Мы заперли убийцу в одном моем проекте». «Кто убийца?» — хмуро спросил Ари. «А кого с нами нет?» — наклонил голову Ларс. Ари неверяще взглянул на Руди, потом на Снека. «Гюш принял присягу и принят в род гультов. Там на крови все и...» — начал Бласнек. «И имеет печать Ковина в желудке. Это очень необычная печать. С ней он мог клясться кому угодно и чем угодно. Он из Ковина. Сын большой шишки». «Гюш? Наш Гюш предатель?» — растерянно произнес Руди. «Наш Гюш изначально пришел за целью в нашу компанию. Изначально он имел цель и ждал момента. Не знаю кто, но у него была цель. Обстоятельства изменились, и он получил новую цель. Главная рука плота стального хребта». Руди сдулся и сел на землю. «И что теперь нам делать?» «Делай!» — прохрипел Гош, не приходя в сознание. «Делай то, что должен». Ари, взглянувший на паладина, перевел взгляд на Ларса. Тот оглядел остатки команды и, получив кивок от каждого, глядя глаза в глаза, скомандовал. «Снэк, собери одежду. Нам надо будет переодеться. Нами, Ари, ищите трупы по телосложению, похожие на нас. Руди, будешь со мной. Нам надо подготовиться». «Что ты задумал?» — хмурясь спросил воришка. «Будем имитировать нашу смерть», — жестко ответил отрекшийся маг. «Дальше идем вдоль границы и ищем эту армию. Надо найти их до того, как они выйдут. Иначе можем не успеть». Старший отряда обвел взглядом место побоища и недовольно сморщился. «Говорил я, надо было поглотителей пару взять», — проворчал он и обернулся к своему десятку. «Ну, чего встали? Разошлись и работаем». Отряд разошелся по полю боя и принялся обследовать следы, не забыв активировать защитные и следящие артефакты. Начальник же остался на месте и внимательно уставился на парочку клириков, что сразу отправились к месту битвы двух воинов света. «Люр!» — тихо подозвал один из них второго, когда подошел к телу Гоша. «Узнаешь?» «Дубовая лоза!» — выдохнул второй и грустно вздохнул. «Жаль, что так закончилось». Он чуть отвел взгляд и остановил его на Нерба. «Это же...» «Да, наш бывший командир паладинов», — кивнул второй. «Я знал, что с ним может тягаться только Гош, но не думал, что он на такое способен». «Тягаться? Ты шутишь, Кар? Да он против него максимум 3 минуты мог продержаться», — усмехнулся Люр. «Другие минуты не могли», — задумчиво пробормотал клирик и, подойдя к сломанному клинку паладина, тронул его носком ботинка. «Надо же! Никогда не думал, что его клинок может подвести. Слышал, Гош забрал его с трупа какого-то картарца. Насмерть бились. Вздохнул собеседник и посмотрел по сторонам. Где-то рядом должен быть Снег. Они, конечно, вместе постоянно были, но... Он бы его не бросил, перебил его Люр. А вон, по-моему, и он. Оба собеседника подошли к бывшему члену ордена и молча уставились на его мертвое лицо, смотрящее в небо. «Нас остается все меньше», — тихо пробормотал Люр. «Видимо, в этом и был замысел Инквизиции», — тихо ответил Кар. Воцарилось молчание. Двое бывших членов ордена молча смотрели на своих собратьев и читали про себя молитву. «Эй, вы двое!» — заорал командир. «Так и будете пялиться?» Клирики взглянули на кричащего, а затем достали артефакты. Тут же молча активировали их и начали проверять стихии и следы от магии. Процесс муторный и скрупулезный, но тем не менее его было необходимо выполнить. Камни на 20-сантиметровых палках ярко загорались один за другим, что свидетельствовало о мощности примененных заклинаний. Даже несмотря на время, прошедшее со времени сражений, след оставался очень ярким. Люр молча закончил с трупом Снека, встал и отправился к трупу Гоша. Осторожно подойдя к нему, он начал про себя читать молитву за упокой и механически прикоснулся артефактом до тела. В ответ, к его удивлению, он не обнаружил света от камней. Нахмурившись, он взглянул на артефакт и прислонил его еще раз. Подумав, что артефакт начал барахлить, он подошел к телу Нерба и прислонил его к нему. Белоснежный камень тут же вспыхнул. Чтобы удостовериться, что это не ошибка, он еще раз прислонил палку к телу Гоша. Никакой реакции. Тогда Люр, недолго думая, ткнул своим артефактом в кровь рядом с телом. И к его удивлению, тот выдал свет от зеленого камня, обозначающего силу жизни. «Кар!» – как можно тише позвал он своего напарника. Тот обернулся к нему. Люр повернул артефакт так, чтобы ему было видно камни, ткнул в труп, а затем в кровь. Клирик нахмурился, а затем приподнял одну бровь. Нагнувшись к телу Снека, он молча вгляделся в его лицо, а затем приподнял верхнюю губу. Зубы были совершенно гнилыми. Клирик встал и с опаской взглянул на Люра. «Эй, вы! Вы там закончили или снова херней занимаетесь?» Люр встал, отвел взгляд от напарника и кивнул. «Мы закончили! Тогда валите к тому оврагу! Вроде там как лучники сидели!» Скомандовал инквизитор. Они кивнули и отправились в указанное направление. Подойдя к оврагу, Люр услышал встревоженный шепот за спиной. «Это не они. Не знаю, как они это сделали, но это не их трупы. Они живы!» Люр остановился у одного из трупов лучников с перекошенной от молнии гримасой и ткнул в него артефактом. Не дожидаясь реакции, он поднял взгляд на напарника. «Они мертвы. Слышишь, Кар? Мертвые, точка!» «Но...» — с опаской начал напарник. «Если будут допрашивать, то...» «Посмотри на меня, Кар! Ты доволен тем, что мы делаем?» «Нет, но...» «Ты помнишь, что обещала Инквизиция?» «Помню, но...» «Тогда какой смысл делать то, чего мы не хотим? Какой смысл продолжать, если никаких обещаний выполнено не будет? Что мы теряем, если... если просто уйдем?» Кар несколько секунд молчал и внимательно смотрел на собеседника. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Я собираюсь бежать. Сегодня ночью. Уйду по следам». «Слишком давно. Ты не сможешь найти их». «Тогда просто уйду в Дракар». «А как же... как же церковь? Как же...» «В этой церкви не осталось Бога. Инквизиция превратилась во власть. Я давал клятву служить единому. Клятвы служить Инквизиции и убийцам я не давал», — глядя в глаза напарнику, произнес Люр. «Нас убьют». «Если смерть для тебя самое страшное, то...» Тут клирик развел руками. «Оставайся. На утро расскажешь, что я планировал сбежать». Люр подошел к следующему трупу и снова ткнул его артефактом. Кар задумчиво уставился на него, после чего тихо произнес: «Делай то, что должно». «И будь что будет», — отозвался напарник и поднял взгляд на него. «Ты со мной?»